Арзамас и Гёте-институт в Москве представляют курс Оксаны Тимофеевой «Главные философские вопросы. Зачем нам природа?» Лекция вторая. Природа как творение. Когда мы говорим о средневековой философии, прежде всего на ум приходит схоластика. Схоластика – это синтез христианского вероучения и античной философии. Сначала Платона и неоплатонизма, а затем Аристотеля, который приходит в западную философию после некоторого забвения окольными путями через Восток, через арабо-мусульманский мир, через исламских философов, которые Аристотеля любили, очень активно переводили и во времена крестовых походов, так сказать, популяризировали его наследие. В отличие от античности, о которой мы говорили, что природа прежде всего была связана с порождающим началом и с независимой основой в самой себе, в Средневековье доминирует идея творения. Природа сотворена, это тварная природа. Она сотворена Богом, и вот это вот разделение между Творцом и творением, дуализм духовного мира и природного, плотского, как раз становится основным мотивом средневековой мысли. Сотворенная природа не имеет основы в себе, и получается она немножечко вторична, не вполне соприродна Богу, который ее и создает. Но именно в связи с этим моментом несовпадения Бога и природы как двух разных начал или одного начала, которое что-то из себя производит, возникают различные вопросы, которые далее обсуждаются разными философами на свой манер. Так некоторые христианские авторы мыслят природу как тотальность бытия. Ну, то есть, собственно, на античный манер, греческий, природа – это все, что есть. Например, Августин пишет о том, что природа включает в себя все существующее, и Бога, и творение. Но мы уже видим здесь разделение на две природы – творящую и сотворенную. Ведь всякая природа, пишет Августин, есть либо Бог, для которого нет виновника, ну, виновник здесь имеется в виду порождающая причина, либо происходит из Бога, поскольку он ее виновник. Из той природы, чей виновник Бог, одна не сотворена, другая сотворена. Та, что не сотворена, либо рождена им, либо из него исходит. Рожденная природа есть единственный Сын, а исходящая природа – Дух Святой. У этой Троицы одна и та же природа. Ибо эти три – суть один и единственный Бог, и все разом есть единый Бог, неизменный, вечный, без какого-либо временного начала или конца. А та природа, что сотворена, именуется тварью. Длинная цитата, но она важна, потому что здесь Августин проводит вот эту линию различия между Творцом и тварью, и Творца обозначает как такое единство Троицы. Три в одном. Другой автор средневековой традиции, Боэций, тоже говорит о том, что природа – это все вещи, которые существуют тем или иным образом. То есть они могут существовать и в воображении нашем, например. Но это все вещи, которые мы можем помыслить. Сюда входит и Бог, и материя, но не входит, например, ничто. Потому что эту вещь мы как раз помыслить не можем. То есть некоторые все-таки есть у нас ограничения на то, что мы берем вот в это вот множество великой природы, божественного сотворенного мира. Так вот, если у Боэция в определение природы входит только то, что тем или иным образом есть или мыслимо, то другой философ очень интересный, на нем чуть-чуть подробнее остановлюсь, Иоанн Скотт Эриугена, понимает под природой такую вселенскую целостность или тотальность, которая включает все, что есть, и все, что не есть. То есть вещи, которые мы не можем даже помыслить, которые превосходят возможности нашего понимания. Произведение его называется «Перифюсион». Он берет за основу греческое слово «фюсис». природу, и Перифюсион о природах предлагает нам вот к рассмотрению такой трактат. И в этом трактате не только схоластика, но и элементы диалектики присутствуют. Потому что что такое диалектика? Это то, что предполагает единство противоположностей. Есть сущее, умопостигаемое, проявленное, оформленное, то, что мы можем помыслить, потрогать, но и то, что не есть, тоже является частью, скажем так, вот этой вселенной божественной. Например, Бог. В этом смысле Бога нет. Бог — это ничто, но при этом ничто, которое очень много значит, из которого все происходит. Это творящая бездна или такая вечная возможность. Очень интересная концепция, которая нам говорит о чем? Что средневековая схоластика — это не такая уж и догматическая наука, как принято полагать. На самом деле в ней существуют очень экстравагантные теории и потенциал самоподрыва, несуществования Бога, которое выводится из того, что он слишком совершенен, чтобы быть. Но зато все другое вот порождает. Я упомянула в начале этой лекции арабский Восток, из которого, собственно, приходит Аристотель в христианский мир философский. И надо, наверное, подробнее остановиться на таком авторе, как Ибн Сина, или, как его называют на Западе, Авиценна. Это персидский ученый, философ и врач, представитель так называемого восточного аристотелизма. У него есть тоже своя физика в аристотелевском, естественно, смысле, как такой трактат философский о природе, посвященный сущности, причинам материи и движения. По мысли Ибн Сины, природа — это такая сила, которая заставляет тела двигаться, и при этом каждое тело стремится на свое место и движется постоянно к этому месту. Что касается материи, то здесь и Ибн Сина наследует вот как раз аристотелевскому понятию гюле. Гюле — материя как материал, из которого все сделано. У Ибн Сины материя всегда присутствует в форме телесной протяженности, а это значит, она существует только какой-то определенной форме, и как врача его, конечно же, заботит природа человеческого тела, которое, как мы все уже сегодня хорошо знаем, должно быть в хорошей физической форме. То, что сейчас мы прежде всего понимаем под здоровьем, и именно через форму осуществляется природа тела, натура, внутренняя энергия, которая таким образом актуализируется. Минералы, растения, животное, человек — это все какие-то определенные формы телесности, которые принимает материя, как вот такая изначальная потенциальность и всеобщий строительный материал. Что касается Бога, то он тут, конечно, занимает главное место, про него никто не забывал. Это первая форма, которая скрепляет воедино и удерживает все многообразие природного мира. Поскольку мы говорим о религиозной философии, я упомяну более поздний период, эпоху Реформации, в частности, немецкую мистику и теософию, наиболее известным представителем которой является Якоб Бёме, который Бога считает единым вечным ничто. Как у Риугена, Бог — это ничто, но немножечко по другим причинам. Он ничто, потому что он не может быть подобен никакой вещи. Он не занимает места, не существует во времени, ни добрый, ни зол, не испытывает страданий или радости. То есть, если мы хотим помыслить Бога, нужно вычитать от природы, смотреть, что не свойственно природе, что не есть в природе, то и есть Бог. И наоборот. Это и дух, и воля, и неисчерпаемое, неизмеримое единство. Но возникает вопрос, как природа тогда существует в столь отличном от нее Боге? Бёме предлагает следующее объяснение. В любой силе природы объединены телесность и духовность. Вместе они олицетворяют божественную телесность, которая представляет собой великую мистерию, мистериум магнум. И эта мистерия божественной телесности и является первоосновой мира. Стоит также отметить, что помимо, собственно, религиозных версий философии природы, Средневековье предлагает нам разнообразный арсенал параллельных, альтернативных форм знания, философий, таких как алхимия, магия, манихейство, гностицизм. Ну, манихейство и гностицизм – это ереси, но ереси, которые очень повлияли, в том числе и на последующие мысли. Это такая параллельная эзотерическая традиция, в частности, гностики, как они мыслят природу, как необходимое зло, исходя из дуализма божественного и природного. Они считают материю злой, но предлагают два пути того, как с этим, собственно, иметь дело. Два разных пути альтернативных, либо, например, аскеза, борьба с собой, воздержание от природных своих страстей, или, наоборот, разврат. Этот путь, путь греха, греховной природы, порока, нужно пройти до конца, потому что это путь познания. Познание само по себе уже зло. Если мы исходим из библейской легенды, познание добра и зла – это уже скользкая дорожка. Но раз уж мы на нее ступили, нужно эту дорожку пройти до конца, чтобы по ней прийти к Богу. Алхимия, поиск философского камня, бессмертие – она обращается к элементам. Алхимики занимаются смешиванием веществ и тем, как эти вещества материальные, будучи в различных смесях задействованными, могут иметь эффект духовный настолько сильный, что и, собственно, материальный мир тоже меняется. То есть это такое взаимодействие духовного и материального посредством управления системой элементов. Вот такие вот интересные существуют у нас в средневековом мире системы постижения природы и духа. Но здесь мы перейдем к следующему пункту на пути понимания того, что такое природа, это философия Возрождения. Принято говорить, что Возрождение – это время расцвета антропоцентризма. Если в Средневековье все внимание философов сосредоточено на Боге, то для Возрождения главная фигура – это, прежде всего, человек, который окончательно отделяется от природы. Приведу такой пример. В Средневековье существовали суды над животными. И поскольку весь тварный мир в соответствии с христианским средневековым мировоззрением был открыт для божественного слова и понимания божественного закона, животных судили с такой же строгостью, как и людей, за преступления по человеческим законам. Например, могли засудить животное за то, что оно кого-то укусило или что-то съело, либо группу животных за то, что они уничтожили урожай. Животных могли казнить или приговорить к какому-то пожизненному заключению или отлучить от церкви. И существовали адвокаты животных. Вот адвокаты животных придумывали разные способы защиты. Если проследить их эволюцию, то можно отметить, что в раннем средневековье эти способы защиты были связаны с поиском человеческих оправданий. Например, мыши не явились на суд, потому что на их пути были кошки. В более поздних версиях адвокатуры животных возникают такие речи, в которых животные оправдываются с гуманистических позиций. С гуманистических, то есть с позиций различия принципиального между разумным человеком и неразумным животным. «Как мы можем судить, — спрашивают адвокаты, — животных по человеческим законам, если они не являются разумными существами, подобно нам, людям?» С одной стороны, это действительно аргумент гуманистический, потому что гуманный, а с другой стороны, мы понимаем, что животное в них уже не является личностью, которая была бы дееспособной, которую могли бы судить, потому что она именно рассматривается как тот, кто совершает поступки и отвечает за свои поступки. Животное уже является простой, неразумной вещью. Это что-то новое. Это действительно одна из черт негативных гуманизма, за который его впоследствии будут очень сильно критиковать. Например, в наше время, когда появляется в культуре такое массивное течение, как постгуманизм, критика вот этих антропоцентрических гуманистических позиций основана прежде всего на выделении человека в качестве какого-то более высокого животного, чем все остальные, или вообще не животного, на основании того, что человек обладает разумом. Однако же эта гуманистическая риторика – это не единственное, что можно сказать о Возрождении, и Возрождение этим не исчерпывается. Не менее важным является и другой момент. Возрождение приносит идею бесконечности Вселенной. Чтобы ее немножечко раскрыть, я вернусь к уже поднятой на прошлой лекции теме шарообразности бытия и прослежу ее развитие. Итак, в V веке до нашей эры Ксенофон Колофонский утверждал, что Бог один и его сущность шаровидна. По этому же пути идут пифагорейцы, Парменид, Платон. Но есть одна проблема. Шар конечен, это конечная фигура, а Бог бесконечен должен быть. То есть получается у нас какой-то не такой шар. Решение этой проблемы мы находим у Гермеса Трисмегиста. Гермес Трисмегист, он же Гермес трижды величайший, это такое очень сложное существо. С одной стороны, это синкретическое божество, одновременно и древнеегипетский бог мудрости Тот, и древнегреческий Гермес, такое вот чудовище, да, сочетание этих двух богов, и одновременно реально существовавшая, по предположениям многих авторов, личность, очень древний философ, очень древний, он древнее Пифагора и Платона, и автор так называемого герметического корпуса, текстов, которые легли в основание герметической традиции, а также, естественно, великий маг. Гермес Трисмегист повлиял на очень многих философов Возрождения. Через гностиков, через неоплатонизм он проделал свой путь в христианскую философию. Так вот, в своем труде под названием «Асклепий» Гермес Трисмегист, или тот, кому приписывается это авторство, пишет, что Бог есть умопостигаемая сфера, центр которой везде, а окружность нигде. Далее эту формулу будут повторять сразу несколько философов. Эта идея противопоставляется господствовавшей в Средневековье Птолемеевской геоцентрической системе мира, принятой в официальной христианской космологии, в соответствии с которой в центре мира находится неподвижная Земля. В 1543 году против этой системы выступает Коперник. В книге о вращении небесных сфер он излагает принципы гелиоцентрической системы. Не Солнце движется вокруг Земли, а Земля и другие планеты движутся вокруг Солнца. Позже, в 1600 году, за распространение учения Коперника и проповедь материалистического учения на костре сожгут Джордано Бруно. Вот что пишет Бруно. «Бесконечная причина должна иметь бесконечные следствия. Бог природа вечен, он – сфера, центр которой везде, а окружность – нигде». Обратите внимание, так возникает идея бесконечной Вселенной. В своем трактате о бесконечности Вселенной и мирах Бруно описывает Бога как телесное существо и как вот такую бесконечную Вселенную, которая включает в себя и планету нашу, Землю, и Солнечную систему, и звезды. Бруно – ученый, естествоиспытатель и философ, монист. То есть у него бытие или природа единообразно. У него нет противопоставления неба и земли, духовного и телесного. Везде одна и та же субстанция. И это божественное, Бог растворен в природе. Точно так же будет думать впоследствии, например, Спиноза. Наша планета живая, она обладает душой. И мы, конечно, вспоминаем здесь идею мировой души, которая была предложена Платоном, затем она была развита неоплатониками, и через Гермеса Трисмегиста она приходит вот как раз к Джордано Бруно, к философам Возрождения. В трактате о естественной магии Бруно объясняет, что природный мир дан нам через магию, И магия представляет собой поиск того, каким образом мировая душа входит в каждое сущее. Идея бесконечной вселенной не у всех вызывает такое же воодушевление, как у Бруно. О бесконечной вселенной, центр которой везде, а окружность нигде, пишет, например, и Блез Паскаль. Но у него эта картина вызывает ужас, экзистенциальный ужас, так как ничтожно мала человеческая жизнь, затерявшаяся в этой бесконечности. Парадокс теперь в том, что Вселенная бесконечна, а человек конечен. И вот это вот действительно большая философская проблема. Поиски решения, которые будут предприниматься далее, в частности, в философии рационализма, Спинозой, Декартом, Лейбницем. Однако об этом речь пойдет уже в следующей лекции. В следующей лекции о том, как природа в новое время стала частью научного знания, а в эпоху романтизма – источником вдохновения, энергии и жизни. Курс подготовлен совместно с Гёте-институтом в Москве в рамках программы «Устойчивое развитие. Культурная перспектива».